Глава 34. Разумеется, доблестные искатели Аринского кристалла не пошли осматривать плотину ночью. Им вовсе не хотелось убиться об ловушке лорда Магарыча, а в темноте это было проще простого. Вместо этого Клариса, Рикошет и лорд Грайси собрались в лекарской и принялись изучать добычу. Большой, в половину ладони, изящный металлический ключ и записку из шкатулки. «Утром я, наверное, неправильно прочитал», — заметил ректор, устраиваясь на стуле возле завхоза. «Предложение передумать, пока не стало поздно, там сразу в стихах. Читать сразу или оставим на утро, чтобы кошмары не снились?» Когда они только зашли, Рикошет предложил стул Кларисе, но дознавательница молча покачала головой. В этот раз она не собиралась задерживаться, а планировала обругать завхоза за его фантазию, послать его в задницу багрового демона и пойти спать. Да и вообще, она старалась не сидеть в лекарской, когда там есть еще кто-нибудь, кроме Оси. «Ну, лично мне снятся кошмары с того самого дня, когда леди Клариса переступила порог Академии», — заявил лорд Грайси с гадкой улыбочкой. «Такое вот любопытное совпадение. Так что читай, хуже не будет». «Не открывай глаза, пока не стало поздно. Беги, не дыши». «О, тут даже я знаю, откуда это. Наследственную память крылатого короля можно не подключать. Это детская песенка, она была популярна год или полтора назад». «Детская песенка?» — заинтересовалась Клариса. «У меня в комнате как раз лежит зловещая пустышка. Может, попробовать ее как-нибудь применить?» «Возьмите завтра на всякий случай», — одобрил Рикошет. «Хотя я и не знаю, как она может помочь нам с плотиной. Не знаете, это предложение... «Беги, не смотри!» Оно как-то не вдохновляет. Лорд-ректор не успел закончить фразу. Спокойно лежащий в постели Магарыч вдруг распахнул глаза и вцепился в его руку. «Нет!» — сорвалось с сухих губ завхоза. «Не ходи! Там смерть!» Клариса уронила блокнот, отступила на шаг и схватилась за защитный амулет, всматриваясь в лицо лорда Магарыча. Тот выглядел жутко, глаза выцвели золотого до бледно-желтого, губы потрескались, пальцы судорожно сжимали запястье Рикошета. Взгляд был мутным. Не отводя глаз от его лица, Клариса сунула свободную руку в карман камзола и нащупала складной нож в чехле. Передумала и скользнула пальцами по своим амулетам, ощупью выбирая сонный. Сзади вскрикнул лорд Грайси. И только лорд Рикошет спокойно разжал пальцы лорда Магарыча и строго сказал: «Лежи. И вы тоже успокойтесь, так бывает. Драконья сущность реагирует на сильные эмоции». Дознавательница тихо хмыкнула, наблюдая, как ректор успокаивает завхоза, поправляет ему одеяло и закрывает глаза, мутные, почти бесцветные. Она думала о том, какие же могут быть сильные эмоции с учетом того, что это недобитая драконья сущность. Да он даже на крылатого короля так не реагировал. Даже на яд. На себя ему, очевидно, было плевать. А вот угроза жизни близкого человека заставила очнуться. В смысле, попытаться. Так что идея обыскивать плотину нравилась Кларисе все меньше и меньше. Лорд Грайси тем временем неслышно подошел сбоку, подобрал блокнот и протянул его дознавательнице. «Спасибо. Не нравится мне, что он очнулся, когда мы начали обсуждать...» Она все же не рискнула сказать «плотина». «Место, где спрятан кристалл», не вдохновляет как-то. «Только с такой фантазией, как у вас, леди Клариса, можно было назвать это состояние «он очнулся», — ехидно заметил лорд Грайси. Лорд Рикошет погрозил ему пальцем, положил руку на лоб завхоза и, фыркнув, покачал головой. «Ну вот, опять температура поднимается. Раны вроде зажили. Так что должно быть получше, чем в прошлый раз. Угрозы жизни, мне кажется, тут не предвидится». Ректор достал из кармана ключ и задумчиво повертел в руках. «Грайси, сходишь за Осей?» «Рикошет! Это безрассудно!» — хмыкнул преподаватель манер. «Хотя... судя по реакции нашего доброго и любимого завхоза, там в любое время суток опасно. Возьмем пустышку и осветительные кристаллы». «Лорд Грайси!» — восхитилась Клариса. «Клянусь вашими штанами, абсурднее предложения я в жизни не слышала. И вы еще называете лорда Рикошета безрассудным. Подождите, я запишу это в блокнот». Вот так был сорван план дождаться утра. Искатели кристалла собрались к плотине в лучших традициях идиотского единодушия. Нет, они, конечно, все обсудили. И Грайси, и Рикошет, и Клариса начинали высказывать мнение с... «Я понимаю, что это решение спорное, абсурдное, идиотское, подставить нужное. Но...» «Да ничего с Магарычем не сделается, и вообще мы хотя бы узнали, что он наслышит, но...» «Теперь можно не спрашивать у крылатого короля, почему он называет Магарыча принцесса, но...» Никто не нервничал. Они, кажется, успели привыкнуть и к поискам, и к тому, что жизни и здоровье лорда Магарыча что-то постоянно угрожает. Задержались они лишь для того, чтобы сдать пост у кровати проблемного больного Ося. Пока Грайси звал повариху, Рикошет и Клариса на два голоса успокаивали завхоза. Краснеющий от смущения ректор врал, что они передумали лезть к плотине, а Клариса просто ругалась, поминая то задницу багрового демона, то его 15 приспешников, то самого Магарыча, и чем он со всеми ними должен заняться. Хотя у завхоза все равно поднялась температура, начался бред, и он вытянулся на постели полушепотом бормоча на смутно знакомом Кларисе языке. Как умирающий он вроде не выглядел, дознавательнице было с чем сравнивать, но все равно смотрелся жутко. «А что это он говорит?» — вполголоса спросила Клариса, заметив, что Рикошет тоже прислушивается. «Я будто понимаю отдельные слова. Похоже на язык, на котором культисты справляют службу багровому демону». «Вы правы, это язык демонов. Его изучали до войны и даже пару столетий после, потом перестали. Неудивительно, что вы не все понимаете. Магарыч же не говорил на нем лет 500, но и сам язык изменился». «Да я, честно говоря, не особо и старалась учить», — призналась леди Клариса. «Так, разбираю отдельные слова, и все. Так вы его понимаете?» По правде говоря, во времена внедрения культистам у Кларисы был доступ к жреческим книгам, но она вопиюще пренебрегла грамотностью и учила только то, что может понадобиться для ритуала, и демонские ругательства. И не пожалела. Во время культистского ритуала с лишением невинности ей все это пригодилось, и еще как. Словарный запас Кларисы тогда оценили не только культисты и вызванные демоны, но и присутствующие при ритуале проститутки. Тем временем лорд Рикошет прислушался к бормотанию лорда Магарыча и неуверенно сказал. «Если я правильно расслышал... Так... Кажется, Магарыч вспоминает войну с демонами, а именно тот момент, когда они с крылатым королем прошли через портал во главе штурмового отряда и оказались в каком-то замке». «Мне кажется, я все-таки разбираю парочку демонских ругательств», — заметила Клариса. «И что-то про руки. То ли они красивые, то ли растут не оттуда». «О да, насколько я понял, в этом сне Магарыч пытается объяснить толпе демонов, что они криворукие дебилы и не умеют строить замки. Только не спрашивайте меня, что конкретно ему не нравится, я не понял». «А про то, что они делают неправильные ловушки, он так случайно не вспоминает?» «Еще нет», — улыбнулся Рикошет. «О, Грайси! Ну, пойдем. Ось, моя дорогая, я надеюсь выбраться из ловушки Магарыча живым, но ты все равно должна знать». Клариса дернула ректора за рукав, но было поздно. Примчавшаяся на зов Грайси растрепанная повариха и без того была очень взволнована ухудшением самочувствия завхоза и оказалась совершенно не готова воспринимать рикошетовскую иронию. Она сходу начала рыдать, и искателям кристалла пришлось потратить минут 15 на то, чтобы ее успокоить. Клариса была бы не против узнать, не перешел ли лорд Магарыч к критике демонских ловушек, но Рикошет и Грайси отправили ее за пустышкой. Встретились они уже на пирсе. Рикошет уже был в драконьем виде, и лорд Грайси благородно помог Кларисе влезть ему на спину. Благородные жесты сухопарый лорд сопровождал ворчанием о давно известных истинах, вроде зловредности лорда Магарыча, который мог бы развлекаться не загадками и ловушками, а чем-то полезным. Вроде преподавания курса хороших манер. «Осторожнее с такими предложениями, лорд!» — фыркнула дознавательница, когда ректор взлетел с двойным грузом, и пришлось вцепиться в камзол зловредного Грайси, чтобы не свалиться. «Постарайтесь не шокировать лорда Рикошета, пока мы летим. Еще не хватало, чтобы ваши оригинальные предложения сбили его с крыла». Что ответил Грайси, она не расслышала, но там явно было что-то ехидное. Плотина Академии казалась огромной. Изогнутая дугой гигантская стена удерживала черное в слабом свете луны озеро и не давала потоку воды хлынуть в расщелину между двумя скалами. Со спины рикошета Клариса видела, что вода все-таки вытекает, но не бурным потоком, а узкой рекой, почти что ручьем. Верхняя часть плотины оказалась достаточно широкой, чтобы лорд-рикошет смог приземлиться, и Клариса с Грейси осторожно спустились рядом. «Я никогда не задумывался, зачем делать плотину такой широкой», — поделился впечатлениями ректор, превратившись в человека. «Напомните, куда показывал луч?» Лорд Грейси прищурился и показал направление. Клариса пожала плечами, она-то ничего не запомнила. Доблестные искатели кристалла развернулись и пошли по плотине. И небо над головами было черным и звездным, и вода в озере слева тоже казалась черной, а справа темнела пропасть. И Клариса не ждала от этой красоты ничего хорошего. Дознавательница подозревала подвох всю дорогу. Даже когда они прошли до края плотины, нашли замочную скважину, вставили в нее ключ и повернули. И прямо в плотине открылся тайный ход внутрь. Вниз по ступенькам, потом вперед, по освещенному нежным светом фонарных кристаллов в стенах коридору. И кажется, что он не может быть такой ширины, что это или оптическая иллюзия, или магия, расширяющая пространство, и небольшая комнатка в конце. Абсолютно пустая, с голыми стенами, позеленевшими от влажности, и одним единственным сияющим кристаллом. Клариса хотела шагнуть вперед, но рикошет вдруг схватил ее за локоть. «Подождите. Я считал шаги, и по моим расчетам мы прошли плотину насквозь, так что аринский кристалл должен быть здесь». Дознавательница взглянула на ректора. Тот был настроен очень серьезно. В комнатку он не заходил, только стоял, чуть покачиваясь, и бормотал. «Не открывай глаза, пока не стало поздно. Беги, не дыши». Клариса сощурилась, рассматривая стены, поводила головой туда-сюда, подняла глаза на осветительный кристалл и опустила к полу. Ощущения были знакомыми. Казалось, она регулярно сталкивается с чем-то подобным, и даже приборы не нужны. «Это может быть заклинание на иллюзию», — тихо сказала Клариса. «Из запрещенных. Мы думаем, что в комнате ничего нет, а на самом деле...» «Тут может быть все, что угодно», — договорил лорд Грейси, зачем-то опускаясь на четвереньки. «Наш добрый Магарыч советовал нам не открывать глаза». «Грейси, может, лучше я?» — спросил благородный ректор. «Могу дать зловещую пустышку», — предложила Клариса от щедрот. Лорд Грейси отмахнулся и от пустышки, и от трагических замечаний рикошета, закрыл глаза и целеустремленно пополз вперед, ощупывая руками пол и стены перед собой. Клариса наблюдала за лордом, тот все норовил повернуться к ней тылом, и думала о том, как удивился бедный колдун, когда ему пришлось лезть в плотину, чтобы навести заклинания, тем более запрещенные. Дознавательница надеялась, что завхоз прилично ему заплатил. Лорд Грейси ползал довольно уверенно. Пару раз он засовывал руки прямо в пол, и это казалось откровенно жутковатым. Один раз врезался во что-то головой и ойкнул, и, наконец, дополз до противоположной стены, нащупал там что-то на уровне пола и дернул. Не успела Клариса прокомментировать этот акт безрассудства, как с комнаты вдруг сдернули невидимую занавесь. На стенах появились две карты в рамках. Там, где Грейси набил шишку, появился массивный деревянный стол, а в полу прорезались два аккуратных и, видимо, глубоких колодца. Причем располагались они так, что если пересекать комнату от двери и делать это не на четвереньках, как Грейси, можно переквалифицироваться из искателя кристалла в исследователя озер. Клариса с рикошетом и слегка ошалевшим от фантазии Магарыча Грейси подошли к столу. Ректор взял шкатулку, задумчиво повертел ее в руках. «Тут замочная скважина». «И записка», — сказала Клариса, заметив лист бумаги, на котором стояла шкатулка. «Выбери карту. У тебя одна попытка». «Карту?» Искатели кристалла осмотрели две висящие на стенах карты. Ну как, скорее это были чертежи, причем чертежи этого же замка и прилегающей территории. Карты были совершенно одинаковыми, за исключением двух квадратиков флагов — черно-красного и бело-голубого. Флаг слева Клариса опознала как флаг их королевства, а вот флаг справа был ей незнаком. «Это отец крылатого короля, его цвета», — пояснил рикошет. Это, видимо, относится к тому выбору, что когда-то сделал сам Магарыч. И нет, это не выбор между просто положить кристалл в сейф и спрятать и понаставить ловушек, чтобы друзья падали или в канализацию, или прямо на дно озера, — ехидно заметил лорд Грейси. Клариса промолчала. Она боялась отвести взгляд от рикошета, который задумчиво рассматривал карты. Наконец, он уверенно протянул руку к флагу старого короля, снял карту и вытащил из чуть заметной щели в стене крошечный ключик. Ключ поддался не с первого раза. Чтобы достать его из щели, рикошету пришлось сначала тянуть и проворачивать ключ, словно в замочной скважине. Так или иначе, шкатулка открылась. Внутри оказался изящный амулет с большим и прозрачным желтым кристаллом — цитрином. Дознавательница позволила себе облегченно выдохнуть, и даже Грейси заулыбался и отошел рассматривать два пустых колодца. «Это он и есть», — тихо сказал рикошет. «Аринский кристалл. Леди Клариса, хотите взглянуть?» Дознавательница взяла амулет за цепочку и принялась рассматривать на весу, не рискуя касаться желтого камня. Она все ждала краткого ощущения эйфории, завершенности поисков, чего-то... Но не этой смутной тревоги. Что-то было не так. «Рикошет, Грейси, послушайте. Вам не кажется, что тут что-то не в порядке?» Ректор оторвался от рассматривания карт, повернулся к Ларисе и кивнул. «Странно, что я не вижу тут никаких опасностей, но таких, о которых стоило предупреждать». Клариса дернула плечом и передала ему кристалл. Ректор надел его на шею, прикрыл воротником камзола и сказал, что можно идти. Сейчас он еще немного посмотрит на картину и пойдет. Дознавательница закусила губы. Слова ректора заставили ее вспомнить еще о чем-то. О том, что было в самом начале. Но вспоминался почему-то не Магарыч, разговор с отцом в тот день, когда Клариса впервые услышала про Аринский кристалл. Они же тогда обсуждали не только смертельные потрохушки, но и ту битву, из-за которой мы дрались на равнинах. У него был Аринский кристалл. Карта мира уже 500 лет выглядит не так, как мне хочется. Казнить его не за что, но и помиловать тоже не за что, понимаешь? «Мы выбрали не ту карту», — пробормотала Клариса, стряхивая себя оцепенение. «Не ту карту, лорды! Он же писал вам, рикошет, еще в самом начале! Не повтори моих ошибок, понимаете? Это была подсказка!» «Да, наверное», — пробормотал рикошет, сонно потирая глаза. «Нужно уходить». И тут до Кларисы дошло. Неправильная карта не только открывала шкатулку, она еще и активировала заклинание. Что-то влияло на сознание, спутывало, сковывало и усыпляло. Медленно, но неотвратимо. На Кларису оно действовало слабее из-за ее амулетов, а лорды оказались перед ним беззащитно. Они уже почти спали, стоя. «Не дыши». Клариса стиснула зубы, стащила цепочку с амулетами и накинула на шею рикошета. Для Грейси ничего подобного не было, и дознавательнице пришлось отвесить ему полновесную оплеуху, впрочем, не без тайного удовлетворения. От пощечины голова лорда мотнулась в сторону, он вздрогнул и сфокусировал мутный взгляд на Кларисе. «Вода», — растерянно сказал он, — «слишком громко. Такого не было». «Бежим!» Сбросивший себя оцепенение рикошет схватил Кларису и Грейси за руки. Они бросились прочь из комнаты. Это казалось глупым меньше минуты. Потом из колодца в полу хлынула озерная вода. «Видите? Она течет снизу!» — ронял рикошет на бегу. «Я думаю, механизм сработал. Когда мы открыли дверь, Магарыч, и вода стала поступать. Багрового демона ему...» «Магарыч не хотел разрушать плотину. Он сделал так, что те, кто недостоин кристалла, не успели убежать!» Рикошет говорил на бегу, и его рука цепко сжимала плечо, засыпающее на бегу Кларисы, а второй рукой ректор тащил лорда Грайси, кажется, за шкирку. А за ними несся бурный поток воды. С шипением гасли осветительные кристаллы, спасительная дверь была все ближе и ближе, пока рикошет вдруг не стал заваливаться на бок. Клариса споткнулась, вода нагнала ее, сбила с ног и потащила вперед.